Жди меня, и я вернусь, только очень жди. Жди, когда наводят грусть желтые дожди. Жди, когда снега метут, жди, когда жара. Жди, когда других не ждут, позабыв вчера. Жди, когда из дальних мест писем не придет. Жди, когда уж надоест всем, кто вместе ждет. Жди меня, и я вернусь, не желай добра тем, кто знает наизусть, что забыть пора. Пусть поверят сын и мать в то, что нет меня. Пусть друзья устанут ждать, сядут у огня. Выпьют горькое вино на помин души. Жди и с ними заодно. Выпить не спеши. Жди меня, и я вернусь всем смертям назло. Кто не ждал меня тут пусть скажет, повезло. Не понять не ждавшим им, как среди огня, ожиданием своим ты спасла меня. Как я выжил, будем знать только мы с тобой. Просто ты умела ждать, как никто другой. Просто ты умела ждать, как никто другой. Максим Блантер написал эту музыку на стихотворение Константина Симонова практически сразу, как после того, как она появилась из печати в 41-м году. Война и поэзия. На самом деле, это так поразительно и странно. Фронтовые корреспонденты писали и до сих пор пишут и вспоминают, что ничего не было более затребованного в газете, в знаменитой «Фронтовой правде», так как стихи, которые менялись во все годы войны, но почему-то были мучительно нужны. Они были нужны больше, чем проза. Почему так происходит? Какую роль играла поэзия в годы Великой Отечественной войны? Почему, когда, казалось бы, не до стихов, они становятся так нужны? Вот об этом мне хотелось поговорить сегодня по телефону 495-956-15-14, постоянному телефону прямых эфиров «Радио России» и программы «Серебряные нити», разумеется, тоже. Мое поколение и я начинала знакомиться с войной по стихам. Я могу точно совершенно сказать, что по стихам того самого Константина Симонова, которого я и по сей день люблю, просто потому, что Симонов для меня — это детство и первые строки о войне, которые я услышал. Гораздо более откровенные, чем молчание, иногда гнетущее молчание моих близких ветеранов. С каких стихов начинали свое знакомство с войной. Вы, дорогие радиослушатели, что запомнилось? Что стало для вас, какие стихи стали для вас знаками памяти о войне? Ведь это одна из главных тем программы «Серебряные нити». Это то, из чего мы, несомненно, сделаны. Во всяком случае, это то, из чего сделана наша память. Какие стихи о войне вы помните и до сих пор любите? 495-956-15-14. Берез не слышен, небесом слетает желтый лист. Старинный вальс, осенний сон, играет гармонист. Вздыхают, жалуясь басы, и словно в забытьи сидят и слушают бойцы, товарищи мои. Под этот вальс весенним днем ходили мы на круг. Под этот вальс в краю родном любили мы подруг. Под этот вальс ловили мы очей любимых свет. Под этот вальс грустили мы, когда подруги нет. И вон он снова прозвучал в лесу прекрасном, и так не слушал, не мечтал о чем-то дорогом, и так не думал о своей приборе горе сон, и так не знал дорога к ней идет через войну. Свет и радость прежних встреч нам светят в трудный час. И боль придется в землю лечь, так это ж только раз. Но пусть и смерть в огне в дыму бойца не устрашит, и что положено тому, пусть каждый совершит. Летает желтый лист, старинный вальс, осенний сон, играет гармонист. Вздыхают, жалуясь басы, и словно в забытьи сидят и слушают бойцы, товарищи мои. Привычной меркой бестолку не мерьте все, что грозой войны потрясено. Тому, кто ходит близко возле смерти, на свете видеть многое дано. Мы стали все придирчивее и резче, изведав треволнения войны. Для нас теперь поступки, люди, вещи дрожащим светом битв освещены. Мы видим все отчетливее и дальше в годину потрясений и разрух. Ревниво ловит дребезжание фальши в литых словах наш обостренный слух. Когда снега обогрелись кровью ало, с души солдатской что таить греха, Как мертвый лист по осени опала красивых слов сухая шелуха. Душа бойца взыскательно сурова, не ей витийству пышному внимать. Мы стали молчаливей, с полуслова привыкли мы друг друга понимать. На сквозняке больших событий стоя, в звезду свою поверив до конца, лишь слово правды, честное, простое, готовы мы принять свои сердца. Если ты встаешь под наше знамя, сядь рядом с нами у костра в ночи. Тот, кто печаль и радость делит с нами, к душе солдатской подберет ключи. Это Алексей Сурков. А теперь забытый батальонный комиссар, политрук, тот самый Алексей Сурков, которому посвящены знаменитые симоновские. Ты помнишь, Алеша, «Дороги Смоленщины»? Впрочем, может быть, еще успею прочитать. Здравствуйте, Ада. Доброй ночи. С праздником вас наступающим. С праздником вас тоже. И всех, всех, кто слушает «Серебряные нити». Я слушаю каждый раз. Спасибо большое. Сама пишу и знаю, что такое стихи вообще для людей. Это разговор с душой, я так считаю. Но я сама... Самое первое стихотворение о войне, которое до сих пор помню и многократно читала, пока меня не заставили напечатать свои стихи, которые читают сейчас очень много. Так вот, стихотворение Исаковского. Уже промчались многие недели. Я каждый раз, когда читала его, у меня слезы на глазах выступали. Уже промчались многие недели. Но этот день никто забыть не мог. Здесь даже сосны с горя посидели. Здесь даже камни плачут у дорог. Как позабыть, когда слепого деда в зверином исступлении своем к двум танкам привязали людоеды и разорвали надвое живьем. Как позабыть, когда пылали хаты. Забыть нельзя. И мы не позабыли. Убийцам не простили ничего. И пусть нам трубы сборы не трубили, на сбор пришли мы все до одного. И под родным, под белорусским небом мы поклялись за мертвых и живых. И в ту же ночь стальную книгу гнева огнем вписали вражьих часовых. Спасибо большое, Ада. Спасибо. Я, между прочим, тоже с детства помню Исаковского. Гармонистов повесили, а девчат опозорили. Дни и ночи без отдыха, всех работать заставили, за колючую изгородь на мучения отправили. Насмерть бьют нас прикладами, рвут руками нетрезвыми, поливают нам головы все дождями железными. Поэзия, фронтовая поэзия, начиналась с поэзии ненависти. И тот же Исаковский. Пусть высохнут листья и травы, где ступит нога палачей, и пусть не водою, а травой наполнится каждый ручей. Пусть ворон, зловещая птица, клюет людоедам глаза, пусть в огненный дождь превратится горючая наша слеза. Пусть ветер железного мщения насильника в бездну сметет, пусть ищет насильник спасения, и пусть он его не найдет, и страшную казнью казнится каменья, грызя взаперти. Ну и, в общем, между прочим, первый сборник Суркова так и назывался. «Поэзия ненависти». И, да, таковы были первые годы войны. Ой, извините, не «Поэзия ненависти». Он назывался «Я пою ненависть». Это сборник Суркова 41-го года. Но тем не менее, все-таки мы забываем о том, что вот то, что осталось... Я это тоже помню в ужасе, но осталось-то даже у Суркова, правда? Бьется в тесной печурке огонь, на поленьях смола, как слеза, и поет мне в землянке гармонь про улыбку твою и глаза. Про тебя мне шептали кусты в белоснежных полях под Москвой. Я хочу, чтобы слышала ты, как тоскует мой голос живой. Ты сейчас далеко-далеко, между нами снега и снега. До тебя мне дойти нелегко, а до смерти 4 шага. Ну и вы помните, конечно, «Пой, гармоника, вьюги на зло, заплутавшее счастье зови, и мне в холодной землянке тепло от моей негасимой любви». Здравствуйте, Владимир Георгиевич. Алло. Да-да. Здравствуйте, Владимир Георгиевич. С праздником вас, наступающим. Это кому вы называете, Владимир Георгиевич, да? Да, так точно, из города Советска. Большое спасибо. Значит, я кратко хочу именно то, что вот мне запомнилось. Я родился до войны. Ну, в общем, под Ленинградом нас эвакуировали. Там бомбили, в дороге бомбили по 3 недели. Но главное, что запомнилось, мне было тогда еще 4 года, нет, наверное, в 44-м даже 3 года было, не исполнилось. Зимой едут на санях призывники, и вот они поют такую песенку: «Рекрута, рекрутики, ломали поле прутики, по дорожке ставили и милочек оставили». Это меня сейчас даже вызывает рыдание. Просто, понимаете, прутики эти ставят, когда снег и идет, и дороги заметают, и они этой самой, ну, этим, по этим прутикам, чтобы не заблудиться. Так вот, в 44-м году наши ребятишки рвались на фронт, а тут, ну, и этих же вот ребят, которые я слышал, ну, они мимо нас проезжали. Ну, через некоторое время пришли похоронки. Так вот, похоронки людей, которых ты видел прямо в детстве, и то, что наших сельских, ну, вот в нашей области и в нашем районе столько погибло, как мало вернулось. Вот, ну, я, правда, тоже был в детском доме, когда родители при смерти были, но когда мать поправилась и взяла меня с собой, с какими слезами другие думали, что вдруг и у них найдутся. А кто этой самой... Очень мало людей, ну, то, что... которые сейчас в детском доме, это уже стыдно. Тогда просто война была, а сейчас и без войны люди в детских домах. Спасибо, так что Владимир желаю Георгиевич. Вашим серебряным нитям. Песню вы исполнили очень хорошую, одна из самых любимых моего отца и меня. Всего доброго, с праздниками вас, и будем все здоровы и в меру счастливы. Спасибо, Владимир Георгиевич. Будем надеяться, что в меру будем счастливы. Здравствуйте, Людмила. Город Брянск. Алло. Есть Людмила? Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Я давно собиралась к вам подключиться. И вот, ну, к празднику вот собрались. С праздником на прошлой неделе я попыталась, но уже был конец передачи. А сейчас вот решила еще все-таки. Вы меня хорошо слышите? Да-да, все хорошо. Говорите, Людмила. Алло. Говорите, Людмила, говорите. Я хотела... Да, я всегда увлекалась поэзией. И в случае... В ситуации у меня всегда возникали, вот особенно в эти дни, возникало мне в памяти сразу же. Вы опередили меня. Ты помнишь, Алеша, «Дороги Смоленщины»? Как шли бесконечные злые дожди, как клинки несли нам усталые женщины, прижав от дождя, как детей к груди, как слезы свои утирали украдкою и тихо шептали: «Господь вас спаси!» И снова себя называли солдатками, как сталь повелось на Великой Руси. Ну и все дальше. Я не буду уже все читать. Второе, у меня как... Мой девиз по жизни из Симоновского, сына артиллериста Симонова. Да, конечно. Был у майора Деева товарищ, майор Петров. Дружили еще с гражданской. Еще с 20-х годов Вместе рубили белых шашками на скаку. Вместе потом служили в артиллерийском полку. А у майора Петрова был мальчик, любимый сын, без матери, при казарме. Рос мальчишка один. И если Петров в отъезде бывало вместо отца, Деев, наоборот, Деев ему оставался для этого сорванца. Спасибо большое, Людмила. С праздником вас. Здравствуйте, Валерий. Алло, город... Да. Краснодар. Здравствуйте. Здравствуйте. С праздником вас, наступающим. Спасибо вас также, с наступающим. Я хотел бы сказать, что вот в этой теме, вот поэзия фронтовая, есть как бы вот два пласта. Вот, да, вот, собственно, фронтовая поэзия, которая родилась тогда песни, это первое знакомство, вот «Темная ночь», «Бьется в тесной печурке огонь» и песни. А потом вот всю мою жизнь потихоньку все это как бы открывалось и представало в новом смысле, в новом свете. Потом, когда через песни Высоцкого, Куджавы, через стихи, не печатавшиеся в то время по разным причинам, как бы возникала такая вот настоящая поэзия, часто у поэтов, которые воевали. И это совершенно другие стихи, совершенно другое восприятие войны. Вы прочтете нам что-нибудь, Валерий? На память. Ну, я прочту фрагмент стихотворения, тоже одно из первых. Это фрагмент стихов, стихотворения Николая Майорова. Любопытно, что он написал его до войны, ну, как предчувствие. Да. «Мы были высоки, русоволосы. Вы в книгах прочитаете, как миф о людях, что ушли, не докурив». Недолюбив, недокурив последние папиросы. Вот. Такой фрагмент, если хотите. Спасибо большое. У нас на сайте в сети интернет, у нас есть сайт и форум, где обсуждаются темы наших передач. Один из участников вспомнил Юрия Семеновича Белоша, который прошел войну от рядового до лейтенанта. И это тот самый один из тех людей, кого долгие годы не печатали. И посмертно была издана книга вот с тем самым проклятым названием «Окопные стихи». Все окопное у нас как-то... ну вот, сейчас читать их, наверное, можно только в интернете. Портится февральская погода, вечер опускается над степью, сиротеет на снегу пехота, поредевшей, выкошенной цепью. Колкая звенящая поземка заметает, как кладет заплаты, минные остывшие воронки, трупы в маскировочных халатах, рукавицы, брошенные в спешке, россыпи отстрелянных патронов, лужи крови в ледяных узорах и живых бойцов, накоченевших в снежных осыпающихся норах. Тишина. Лишь постучит сторожка в фрицевский дежурный пулемет, зыбкой исчезающей дорожкой снежной взметет. До костей пронизывает стужа и тоска до самых до костей. Хоть бы принесли скорее ужин, стало бы маленько потеплей. А поземка снег гонит, вертит, и могилой кажется нора. Ведь лежать нам тут до самой смерти. Или, что еще страшнее, до утра. Здравствуйте, Николай. Алло, город Рязань. Есть Николай из Рязани у нас? Алло. Я сам поэт, но я хочу прочитать стихотворение, которое, по-моему, очень правдиво. Сергей Смирнов с ним встречался, и он читал на выступлении это стихотворение. У меня оно есть в книжке. Слушаем вас. Мы матерились рукопашной. Кто воевал, меня поймет. Наш ротный лейтенантик страшно кричал: «За родину! Вперед!» Но это как-то не решало. стал по-другому сыпать он. И мы четвертым, пятым валом немецкий смяли батальон. Спасибо большое, Николай. Спасибо, с праздником вас. Еще одна музыкальная пауза. Хочу к ним прижаться сейчас губами. Темная ночь разделяет любимая нас, и тревожная черная степь пролегла между нами. Верю в тебя, дорогую подругу мою. Эта вера от пули меня темной ночью хранила. Радостно мне, я спокоен в смертельном бою. Знаю, встретишь с любовью меня, чтоб со мной не случилось. Смерть не страшна, с ней встречались не раз мы в степи. Вот и теперь надо мною она кружится. Ты меня ждешь, и у детской кроватки не спишь, и поэтому знаю, со мной ничего не случится. Даже во фронтовых газетах как-то после 42-го период стихов ненависти. Конечно, это очень грубая классификация. Пусть простят меня специалисты. Специалист сменился потребностью в стихах о любви. И это было что-то такое совершенно неожиданное. В всяком случае, так об этом говорил политрук Алексей Сурков. На мой взгляд, военная лирика для меня, это очень сугубо субъективно, началась с стихотворения Симонова, того же, написанного в 41-м, в самом начале войны. Оно называлось «Кукла». Может быть, кто-то помнит. Простенькое стихотворение. «Мы сняли куклу со штабной машины, спасая жизнь, ссылаясь на войну. Три офицера, храбрые мужчины, ее в машине бросили одну. Привязанная ниточкой за шею, она, бежать отчаявшись давно, смотрела на разбитые траншеи, дрожа в своем холодном кимоно. Земли и бревен взорванные глыбы, кто не был мертв, тот был у нас в плену. В тот день они и женщину могли бы, как эту куклу, бросить здесь одну. Когда я вспоминаю поражение, всю горечь, их отчаяние и страх, Я вижу не воронки в три сажения, не трупы на дымящихся кострах. Я вижу глаз ее косые щелки, пучок волос, затянутый узлом. Я вижу куклу на крученом шелке, висящую за выбитым стеклом. Здравствуйте, Валентина Константиновна. Здравствуйте. С праздником вас наступающим. Спасибо большое. Когда началась война, мне было всего 4 года. Конечно, к счастью, мы не испытали бомбежек. Но песни военных лет мы потом напевали. И особенно я люблю стихи. А стихи эти я пел своей дочке. Ей сейчас уже 55, но стихи я не забыла. Вот они такие. От разрывов улица дрожала, как при буре парк шумел листвой. Маленькая девочка бежала, залитой кровью мостовой. Беленькая платьица одета, в русых косых лентах плетена. Вдруг ее швырнула, словно ветром взрыва налетевшего волна. Замер танк с малиновой звездой. Замер нет пуль, нет гранат. В пламе полыхающего боя вдруг из люка выпрыгнул солдат. Всюду пели вражеские пули, и осколки падали звеня. Девочку, прижав к своей шинели, шел солдат среди дыма и огня. Шел солдат среди огненного шквала. Девочка немецкая сейчас очень дочь ему напоминала. С него и больших лучистых глаз. Приподнял он девочку руками, посадил на танк свой боевой. Сам упал на уличные камни, руки распростав на мостовой. Он убит, но и убитый стал он славой бессмертной на веках. Жив он на гранитном пьедестале, девочкой немецкой на руках. Он стоит в аллее тополиной и горит на солнце бронзы сплав. Он стоит с осанкой орлиной, голову высоко приподняв. В летний зной мороз суровый лютый, он стоит весь памятник в венках. Нет, не только девочку малютку, мир и счастье держит он в руках. Вот такое стихотворение я надевал своей дочке. Спасибо большое, Валентина Константиновна. С праздником вас наступающим. Здравствуйте, Владимир. Алло, город Чебоксары. Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. С праздником вас, Владимир, наступающим. Вот я постоянный радиослушатель, регулярно слушаю вашу передачу. Спасибо большое. Интересную очень. Во-первых, вот разрешите поздравить всех с Днем Радио. Сегодня 7 мая. Ура! Лучших пожеланий. Кто-то вспомнил, спасибо большое. Вот, некоторые, между прочим, утверждают, что у радио нет будущего. А я думаю, что это не так. Радиоэфир исчезнет только тогда, если все человечество вдруг оглохнет навсегда. Надеюсь, что этого не будет. Нет, есть шанс. Другой. Если человечество перестанет разговаривать. По-моему, радио – это последний шанс поговорить, потому что теперь только пишут друг другу в интернете, а говорим мы все меньше и меньше. Вот наиболее значимое стихотворное произведение о Великой Отечественной войне – это выдающаяся поэма Твардовского «Василий Теркин», мне так представляется. Твардовскому принадлежат замечательные строки. «Есть у мертвых безгласных отрада одна. Они за родину пали, но она спасена». И разрешите поздравить с Великой Победой в Великой Отечественной войне. Низкий поклон защитникам нашего Отечества. Нет исчерпывающих слов – благодарности им. И вот хотелось бы, чтобы в радиоэфире было побольше таких патриотических передач и поменьше изнуряющего тяжелого рока, безвкусицы всякой. Спасибо. Спасибо большое, Владимир. Здравствуйте, Нина Борисовна. Алло, город Ярославль, есть у нас еще? Алло, Нина Борисовна. Нету Нины Борисовны. Здравствуйте. Нет, есть Нина Борисовна. Александр Геннадьевич. С наступающим вас. У меня отец был инвалид войны, но он очень мало не любил о войне рассказывать. Вот. А насчет военных песен, вот я немножко хочу сказать. В детстве мне нравилась песня «Москвичи», где там ребята